Вопросов возникло много. Быстрее всего осознал ситуацию, конечно, Сирил. Он и вопросы задавал самые точные, и советы давал самые толковые. Но и остальные не остались в стороне. Гартош порадовался, все-таки повезло ему с помощниками. Сотня не мешкая собралась в дорогу. Тяжелое оружие решили не брать, в лесу от него толку мало. Взяли чешуйчатую среднюю броню, средние мечи и сабли, короткие кавалерийские луки, да еще арбалеты. И после визита в Тыринские леса, захватив с собой росомах, сотня оказалась на месте исчезновения обоза. Эффект, который черная сотня вызвала своим появлением на лесной дороге, был именно таким, на который рассчитывал Гартош. Три мага, которые были в составе поисковой группы, еще пытались сохранить лицо, а вот остальные не сумели себя сдержать. Два десятка человек, с криками «Демоны!» убежали в лес, некоторые даже побросав оружие. Лошади и собаки рванули туда же. Остальные остались на месте, разве что на задницу попадали. Демоны довольно улыбались, и вместе с росомахами пренебрежительно перешучивались. После того, как страсти улеглись, сразу взялись за дело, дорога была каждая минута. Сборный отряд, разбившись на 10 поисковых групп, и не опасаясь за малое количество людей, благодаря единорогам помощь любой группе могла прийти практически мгновенно, веером разошлись по разным направлениям. Гартош вместе с десятком Алькана и сопровождением долго двигался по старой дороге вглубь леса. Следопыты и росомахи быстро установили, что по этой дороге сравнительно недавно прошел небольшой отряд, конные и пешие. Следов от телег не нашли, обычных следов, но нашлись следы весьма необычные, не похожие ни на что. Долго спорили, пытаясь выяснить происхождение следов, и если бы не подсказка, спорили бы еще больше. В стороне от дороги обнаружили еще один странный след, но его довольно быстро расшифровали, как лошадиный, просто лошади обмотали копыта тряпками. Такой способ маскировки применялся, как для бесшумного передвижения, так и для сокрытия следов. Наверняка тот же прием применили и в отношении телег, обмотали колеса тряпками или лоскутами кожи и пустили за ними конно-пеший отряд. Попробуй, догадайся. Дело принимало совсем другой оборот. Небольшой отряд, прошедший по этой дороге, превращался в довольно-таки внушительную группу. Срочно вызвали подмогу и стали более тщательно осматривать не только дорогу, но и близлежащий лес. Гартошу пока не удавалось установить с лесом доверительные отношения, поэтому упор делался на росомах и местных следопытов. Сложность состояла в том, что следов было слишком много, налетчики намеренно их запутывали. Проверка всех ответвлений отнимала слишком много времени и добавляла его противнику. Гартош сам пошел по одному их следов. Сам, в смысле, в одиночку, без сопровождения. Пройдя почти сотню шитов, он остановился, осмотрелся и, выбрав место под разлапистой елью, уселся на сухую хвою. Лес шумел верхушками высоких деревьев, и сотник единорогов постепенно вникал в эти разговоры. Речь шла о людях, нарушивших покой старого леса, о том, как хорошо было, когда здесь ходили лишь одинокие охотники, знавшие, как нужно себя вести, и о том, как хорошо будет, когда шумные людишки уйдут. Послал Гартош посыл к верхушкам, но лес остался безучастным и проигнорировал человека. Гартош вздохнул, успокоился и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Сначала он почувствовал чей-то пристальный взгляд. Взгляд не был враждебный, а Скол бы это учуял, скорее изучающий. Владельца взгляда обнаружить пока не удалось, даже направление не совсем понятное. Кажется, вон с того дерева, точно. Из дупла выглядывала любопытная мордочка. Затем взглядов прибавилось. Вон из-за того дерева, с того пригорка, кто-то пытался заглянуть из-за спины. В шитах 10 бесшумно приподнялся слой опавшей хвои, и в щели появились два голубых огонька. Через минуту хвоя также бесшумно опустилась на место. Крупный заяц бесстрашно приблизился к человеку почти вплотную и уставился на него вполне осмысленным взглядом. Магическим зрением Гартош увидел, как из трухлявого пня появился лесной дух, взлетел на ближайшую ветку и, раскачиваясь на ней словно на качелях, затянул унылую песню. С трудом дождавшись конца песни, командир черной сотни поднялся. Что ж, смотрины состоялись, теперь придется ждать результата. Помогут хозяева леса или нет, а продолжать поиски необходимо. Он вернулся к своему небольшому отряду, а Гаральд ревниво обнюхал своего наездника. Где это его носило? Гартош успокаивающе похлопал единорога по морде, почесал возле рога и нашел взглядом Алькана, что-то горячо обсуждающего с росомахами. «Иди сюда, Помахал рукой командир второго десятка, Гартош приблизился. Росомахи говорят, что нашли верный след. Точно, десятник Росомах развел руками. Скорее всего, по-моему, нам удалось расшифровать некоторые следы. Часть общего отряда отделилась и ушла в лес под прямым углом. Они тоже пытались запутать следы, то разделялись, то сходились, возвращались назад, делали петли, но след все одно возвращался на юг. Около двух десятков тяжелогруженных лошадей и столько же пеших. А вторая часть пошла по дороге дальше. Как давно они прошли? Примерно двое суток назад. Черт, очень давно. Боюсь, нам очень долго придется за ними гоняться. Все, что мы можем, это идти по их следам. Росомаха невесело усмехнулся. А ходить нам придется долго, в этом ты, сотник, прав. И наперерез не пойдешь. Не знаем мы, где их перехватывать. Ладно, хватит убиваться, надо работать. Давайте еще раз взглянем на карту. Гартош развернул кожаный прямоугольник. Двое суток. Он начертил пальцем круг. Дальше этого участка они уйти не могли. На юге мы имеем реку Рату, довольно-таки широкая река. И приток у нее имеется, Грата. До реки полтора дня ходу, до притока два. На их берегах следы должны остаться обязательно. Если они туда пошли и дошли, заметил Росомаха. А вот это мы и проверим. Два десятка оставляем здесь, пусть ищут, а два других десятка отправим на берега рек. Если налетчики дошли, то на берегу должны найтись следы. А если не дошли, значит там необходимо оставить засаду. А ты куда? Полюбопытствовал Алькан. На реке подашься? Нет, я как раз останусь. Попробую наладить сотрудничество. Гартош махнул в сторону чащи. Сказалась ли дружба с зачарованным лесом, либо нашлись другие причины, но сотрудничество наметилось. Не прошло и получаса после этого разговора, как к группе Гартоша вышел огромный благородный олень. Вышел, не боясь и не таясь, не стрелять, успел крикнуть Гартош, прежде хоть одна стрела устремилась к красавцу. Олень не спеша вышел на середину дороги, дал вдоволь собой налюбоваться и, развернувшись, потрусил по дороге на юго-восток. «Всем собраться!» — скомандовал Гартош и, усадив кого можно на лошадей и единорогов, последовал за провожатым. Оглянувшись и проверив, что его поняли правильно, олень прибавил скорости и почти через час небыстрой скачки свернул в лес. Очень вовремя, нужно сказать, свернул, так как лошади и единороги устали. Особенно единороги, непривычно им было скакать так долго, да еще с двойной ношей. Через лес двигались в основном пешком, хотя часто бегом. Олень вел одному ему известным путем. Никаких следов, говорящих о том, что здесь кто-то проходил, не было, но решили довериться лесному провожатому, и не зря. Ближе к вечеру олень вывел группу к дубовой роще и здесь, между тремя великанами остановился. Дождался, когда люди подойдут поближе, недвусмысленно ударил копытом и, сделав огромный прыжок, скрылся за деревьями. Копать, сразу все понял Гартош. После получаса упорного труда, свежеоборудованный тайник был вскрыт и оружие вытащено. Что ж, начало положено. Гартош отошел подальше в лес и отвесил ему глубокий поклон. Если бы не помощь леса, неизвестно, сколько сыскарей еще тыкались бы носом. Но хорошо бы, чтобы это оказалось только началом сотрудничества. А с утра все завертелось с быстротой калейдоскопа. Не успели позавтракать, как вновь появился вчерашний олень. На сей раз он был более беспокоен. Его беспокойство передалось и людям, и не зря. Примерно через час блужданий олень застыл на месте, скосив глаза, он выразительно указал подъехавшему Гартошу нужное направление, и осторожно сдав назад, лесной проводник оставил людей один на один с их проблемами. Гартош подозвал Росомах. «А ну-ка, лесные воины, проверьте, что там впереди. Надеюсь, про осторожность не нужно напоминать. Если там лагерь, значит должно быть и охранение. Охранение нужно снять и разведать, сколько людей. После мы вызываем подмогу и бьем с разных сторон, чтобы наверняка. Все всем понятно? Тогда вперед!» Десяток Росомах бесшумно скрылся за деревьями. Через полчаса один вернулся. Лагерь в 300 шитах. 23 человека. Оружие, судя по всему, на вьючных лошадях. Охранение, сняли всех, кого нашли, а нашли восьмерых. Итого, было 30. Быстро посчитал сотник. Ну что ж, думаю, что с остальными справимся и без подмоги. Отряд разделился на две части. Лучники под командой Гартоша должны были начать первыми, а затем в дело вступят мечники. Пробираясь по густым зарослям, Оскол порадовался, что с ними есть росомахи, без их опыта воевать в лесу было бы непросто, даже с активной помощью самого леса. Лагерь лесные разбойники расположили грамотно, никаких полян, никаких открытых мест. Убежищем для них послужил густой ельник, что делало невозможным полноценное применение лучников. Но у этой медали оказалась и другая сторона. Когда лучники начали обстрел, на другом конце лагеря не сразу поняли, что случилось, и несколько самых любопытных, выбежавших на шум и крики, заслуженно схлопотали по стреле. Ну, а дальше все пошло как по писаному. Поняв, что дело дрянь, разбойнички бросились в рассыпную, даже не пытаясь защитить добытое тяжким трудом оружие. В лесу они столкнулись с засадой и вновь проявили завидное благоразумие. Большая часть побросала оружие, кое-кто сумел прорваться в лес, и только трое попытались оказать сопротивление. Следуя приказу, убивать их не стали, быстро повалили и связали. Убедившись, что за беглецами ушла надежная погоня, Гартош подошел к драчунам, логично решив, что среди них и должен находиться предводитель. Ну, и кто здесь был главный? Ответом ему была тишина, и только быстрые взгляды двоих дружно указали на третьего. Тот заметил эти взгляды и криво ухмыльнулся. Гартош беззлобно пнул его под ребра. «Как зовут?» «Рамир», — выдохнул тот. «Значит так, Рамир, я сегодня добрый, так как не потерял никого из своих людей, но вообще-то я тороплюсь и могу разозлиться. Давай так, ты быстро ответишь на все мои вопросы, и мы обойдемся без всех этих крайностей, вроде запихивания елочных шишек в задницу. Договорились? А не пошел бы ты, щенок?» — презрительно бросил разбойник. «Ладно, я вижу, шишками тебя не напугаешь. Придется звать Сирила». Через несколько минут Сирил возник на единороге прямо среди деревьев. Это зрелище произвело впечатление на всех, даже на Рамира. «Вот», — Гартош кивнул на вожака, — «не хочет говорить. Я его тут шишками припугнул, не боится. У тебя в арсенале нет ничего эффективного, чтобы язык быстро развязать?» «Есть, конечно. Как не быть, но зря ты от шишек отказался. Верная вещь. Парочку затолкал бы и услышал бы такие песни. Сейчас сам увидишь». Сирил подхватил Рамира под руку и потащил к ближайшему пню. «Да ладно вам, и так все расскажу», — закричал разбойник. «Своя задница дороже. Вот видишь», — чуть разочарованно сказал Сирил и начал допрос. «Отвечать быстро. Некогда нам с тобой возиться. Сколько человек участвовало в нападении на обоз?» «Полторы сотни». Гартош с Сирилом переглянулись. «Полторы сотни, это серьезно. Хотя если отнять этот отряд, сколько погибло при нападении?» «Два десятка. Да минус ваши три десятка, и того сотня где-то бродит». «Та сотня, это единый отряд?» «Нет, там четыре десятка кельтака одноглазого, остальные пришлые». «Вот-вот, о пришлых поподробней», — оживился Сирил. Вожак стал послушно рассказывать. «Они пришли две недели назад, предложили поучаствовать в деле». «Кто они и в каком деле?» «Золтос и Аратик. Аратик у них командиром, а Золтос — колдун. Они такие же разбойники, как и вы. Подстраиваются под разбойников, но выправка военная. В разговоре не упоминали, откуда они?» «Нет, они вообще старались не слишком сближать наши отряды. Сделали дело и разошлись». «Хорошо, вернемся назад. Они предложили вам поучаствовать в деле. Что за дело, что пообещали, откуда у них сведения?» «Сказали, что нужна помощь справиться с купеческим караваном. Дескать, много оружия хаварского везут, добыча очень большая. Долю нам пообещали неплохую». «Откуда они узнали о караване?» «Человек у них там свой был, как потом оказалось, колдун». Сирил отвел Гартоша в сторону. «Это многое ставит на свои места. Из двух магов один работал на чужих. Они знали о каждом шаге каравана. Я не понимаю, зачем они привлекли разбойников», — недоумевал Гартош. «С их силами могли справиться и сами. Во-первых, сейчас разбойники отвлекают на себя наши силы и дают им возможность уйти подальше. А во-вторых, такую прорву оружия им просто не утащить, и спрятать побоялись, решили раздать. Ведь главная их задача, чтобы караван не прибыл по месту назначения». «Ясно». Единороги вернулись к разбойнику. «Давай, Рамир, дальше. Кто куда ушел? А кто ж их знает? Мне не докладывали». «Ну, а сам как думаешь? Одноглазый наверняка на восток пошел, за Грату. Там вы его годами искать будете, не найдете. Мы сами туда хотели, не успели. А чужие? Те, скорее всего, на юг ушли, через Рату, но не уверен». «Ладно, молодец. Считай, от смертного приговора ты себя только что спас». Сирил вновь отвел Гартоша в сторону. «Тебе необходимо связаться с Гнивером. Там у них, как минимум, два мага имеется. Необходимо магический эфир слушать, может, чужие себя и обнаружат». «Сделаю». Сотник тут же вызвал брата и подробно рассказал ему все то, что им удалось узнать и что сделать. Гнивер все понял и в случае необходимости обещал выслать помощь. Гартош поделился своими соображениями с десятниками. «Думаю, основные силы нужно выдвинуть к рекам. Если одноглазые пришлые перешли на другой берег, искать там свежие следы и организовывать по ним погоню. А ели они до сих пор здесь, нужно встретить их на переправе». Сирил поправил командира. «С реками это, конечно, самый верный вариант, но полностью бросать поиски в этих местах я бы не стал. Твоя правда. Сделаем так. Наши два десятка росомах и следопытов оставим здесь. Пусть и дальше следы распутывают, а остальные на реки». Так и сделали. Разбойников крепко связали между собой и под небольшим конвоем арбалетчиков отправили в ближайшее село, а остальные разбились на группы и продолжили поиски. Тактику выбрали простую, но эффективную. Пока росомахи исследовали берега рек и чищобы, разыскивая хоть какие-нибудь следы, бойцы Черной Сотни расположились на ключевых местах вдоль берега, стараясь охватить своим вниманием как можно большую площадь. Оставалось только молить богов, чтобы противник не проскочил незамеченным сквозь этот, довольно-таки жиденький заслон, или не обошел его стороной. Гартош оставил Агаральда пастись далеко за спиной, чтобы, не доведи дух, никого не спугнул, а сам, вооружившись верным луком, влез на высокое дерево, с которого река видна, как на ладони. Стояла удивительная тишина, ранняя осень кое-где успела позолотить деревья, хотя до полной желтизны, и тем более опадания листвы, было ой как далеко. На противоположном берегу к воде спустилось небольшое стадо косуль, значит, можно расслабиться, чужих поблизости нет. Косули вдруг насторожились и тут же умчались в чащу. Гартош подобрался. Долгое время ничего не происходило. Наконец, наискосок, шитах в 300, прибрежные заросли раздвинулись и из них вышли двое неизвестных. Внимательно осмотревшись, они отступили назад. Вскоре они вернулись вшестером, да еще с лошадьми. Двое вошли в воду и вместе с лошадьми поплыли к противоположному берегу. Понятно, разведка. Гартош очень надеялся, что боец-единорог справа тоже заметил пришельцев. А ведь и не подашь никакого сигнала, чужих нельзя спугнуть ни в коем случае. Оскол потихоньку спустился с дерева и осторожно двинулся к месту намечаемой переправы. По пути он встретил росомаху и отправил его за подмогой, влево от засады. Хорошо бы, чтобы так же поступили бойцы справа, тогда чужих можно положить намного больше в самом начале, когда еще действовал фактор внезапности. Но хорошо было уже то, что удалось верно вычислить место перехода противника через рату. Чужаки вышли на берег шитах в 40 от Гартоша. Сотник побоялся подойти ближе, все-таки он не росомаха, так маскироваться не умеет. И не зря он так осторожничал. Переправившиеся разведчики тщательно обследовали берег и, не дойдя до замершего оскола десяток шитов, углубились в лес. Их не было видно около получаса. Наконец они вернулись к воде и подали условный сигнал. Через реку переправились еще четверо разведчиков. Ох и осторожны черти. Дождавшись, когда новая группа переправится на этот берег, сотник единорогов и сам подобрался к переправе как можно ближе на более удобное для стрельбы место. Так, конечно, больше вероятность нарваться на их боевое охранение, но Гартош надеялся, что чувство опасности его предупредит. И оно предупредило. Не успел сотник занять облюбованное место, как туда же устремились и двое переправившихся бойцов. Вот демоны. Им что, нужно крикнуть, что за этими кустами занято. Но все решилось проще. Из-за спины Гартоша вылетела арбалетная стрела, затем арбалетный болт. Боевое охранение молча повалилось на траву. Молодцы росомахи, вовремя. Двое лесных воинов бесшумно скользнули к поверженному противнику и быстро втащили их в кусты. Оба оказались мертвы, отличные выстрелы. Поверхностный обыск не дал ничего особенного, никаких зацепок, которые помогли бы разгадать, откуда прибыли чужаки, сразу видно, настоящие профессионалы. От обыска Гартоша и компанию отвлекла начавшаяся переправа. Выждав, когда в воду войдет как можно большее количество вражеских бойцов, а некоторые даже успели ступить на противоположный берег, виктонийцы открыли стрельбу. Сам сотник брал дальние цели, все-таки у него лук дальнобойный, да и стрелок он не из последних. С первыми стрелами и болтами, попавшими в цель, лес и река словно взорвались криками, и необходимость в маскировке отпала. Часть лошадей, лишившись седоков, поплыли за трупами вдоль реки, не веря, что их хозяева уже мертвы. Полтора десятка чужаков удалось застрелить в воде, вовремя подключились росомахи и черносотенцы справа, десяток сумел переправиться, остальные вернулись назад. Так как скрываться больше не было смысла, Гартош отдал через Агаральда приказ, и вскоре лес заполнился людьми и единорогами. С переправившимся десятком справились быстро, хотя и не без потерь, не с детьми сцепились. Как только на берегу собрались три десятка единорогов с наездниками и столько же росомах, Гартош отдал новый приказ, и вся команда перенеслась на другой берег, ошеломив своим появлением оставшихся в заслоне чужаков. Заслон удалось снять практически без боя, и началась погоня. Крупному единорогу, с почти шитовым рогом между ушей, не самое лучшее место в лесных зарослях, поэтому, как двуногие, так четвероногие бойцы намучились, пока не нашли выход. При каждом удобном случае, в пределах прямой видимости, единорог с наездниками перемещался с помощью магии, и вскоре удалось не только догнать удирающего противника, но и опередить его. Гартош на Агаральде выскочил на широкую тропу и с криком атаковал скачущих по ней четырех всадников. Первого удалось ошеломить своим появлением и сразу зарубить, но остальные оправились быстро и попытались напасть на Оскола с четырех сторон. Но вовремя подоспевший Элькан не дал им такой возможности. Чужаки оказались очень прыткие, и вскоре защищались черносотенцы, и если бы не единороги, еще неизвестно, как этот поединок закончился бы. Злобные самцы угрожающе хрипели, чуть ли не рычали, и пугали лошадей до безумия. Именно непослушание лошадей и дало возможность Гартошу метнуть нож и уравнять количество соперников, а затем загнать поганцев под арбалет и росомах. «Ух», — вытер лоб Алькан, — «не хотел бы я еще раз схлестнуться с таким противником, а придется, так же тяжело дыша», — сказал Гартош. «Слышишь, наши еще рубятся, будем надеяться, что остальные послабее будут». Надежды Алькана не сбылись, на такие дела слабаков не посылали. Рассредоточившись по лесу, противник применял луки и арбалеты не менее эффективно, чем виктонийцы, и каждая победа доставалась дорогой ценой. Потери ошеломляли, только убитыми десяток бойцов. Гартош тут же запретил нападать на противника, если не было хотя бы троекратного численного преимущества. Желательно было окружить его и расстрелять издалека, но их, этих пленных, своя жизнь дороже. Тем более, кое-кого удалось захватить живьем. За остатками вражеского отряда гонялись до самой ночи, и похоже, что перебили и переловили всех. Если верить пленным, в этом отряде было 40 человек, и когда посчитали трупы, включая уплывшие по реке и захваченных живьем, цифры совпали. Сами виктонийцы потеряли убитыми и ранеными два десятка. Серьезно оказались ранены 4 единорога, один погиб. Под угрозой пыток чужаки признались, они же ранцы, что и требовалось доказать. Несмотря на потери, радости Серила не было предела. Все-таки он до сих пор оставался членом Тайного Легиона. Вскоре прибыли его сослуживцы и забрали пленных. Жаль, Аратика не удалось взять живым, пришлось пристрелить, уж больно злобствовал. Не хватало еще отрядов два десятка. Он сразу ушел в другом направлении, а с ним и маги, включая перебежчика. Все попытки выяснить, куда делись маги, не увенчались успехом, пленные о том не ведали. Вновь вставал вопрос, где искать недостающий отряд жиранцев, а также банду Кильтака Одноглазого, а еще нужно искать оружие. Пока то, что удалось найти, составляло где-то половину от похищенного. А ведь каждый день, даже каждый час, увеличивал площадь, на которой нужно искать разбойников и лазутчиков. Вновь возобновили патрулирование рек, расширив, насколько это возможно, площадь поиска. Людей катастрофически не хватало, обещанная лордом Дангалом помощь не поспевала. Специально выделенный десяток черной сотни – в сопровождении опытнейших росомах, мотался по самым подозрительным местам, на любой вызов, на любой чих. Там местные жители нашли какую-то подозрительную железку, то следы вдруг обнаружились неизвестно кого, то пастухам померещилось, дух его знает кто. Проверяли все, потратили еще одни драгоценные сутки, и все напрасно, ни банды, ни магов с охраной найти не удалось. Может, они ушли через подпространство, уже в который раз спрашивал Гартош Вирона. Вряд ли, в этом случае их уже давно отследили бы. Подпространственный переход оставляет заметный след в магическом эфире. Притом, какое внимание уделяется этой местности, тайно сделать это невозможно. А короткие пути, настаивал сотник. Ну, ты загнул, к ним знаешь, какой доступ нужен, кого угодно туда не пустит. Нас же в Трольих горах пустили, то совсем другой случай. И потом, еле у жиранцев была возможность уйти короткими путями, какой смысл им разделяться, я не знаю. запутать нас, сбить со следа и дать нам в руки пленных, чтобы мы могли их допросить и выяснить, кто и откуда. Гартош сдался, доводы Вирона выглядели железными. Получалось, пропажа где-то недалеко, нужно продолжать тщательные поиски. И, по-видимому, без спешащей помощи не обойтись. Но вызов Гнивера снова всех поставил на уши. Гартош отдал приказ, и все свободные от патрулирования граты бойцы Черной Сотни, а также находящиеся поблизости росомахи, собрались в единый кулак. Маг передал Гартошу управление над коршуном, и Гартош тут же забыл, где он и что от него требуется. Он впервые наблюдал за землей глазами птицы, и это завораживало. Прошипел прямо в ухе раздраженный голос мага. Действительно, нужно заняться делом, а с птицами поиграть можно и потом. Коршун кружил несколько вдалеке от цели, чтобы не слишком привлекать к себе внимание. Но острое зрение птицы давало возможность рассмотреть все достаточно хорошо. Жиранцы собрались вокруг лесного родника. Это не лагерь, не зажгли даже костра, обычная остановка на короткий отдых, которой воспользовался жиранский маг. Гартош увидел достаточно и через Агаральда передал увиденное другим единорогам. Через мгновение на небольшой поляне, находящейся рядом с ручьем, из круговерти листьев и травы вылетели черные всадники на единорогах. Из-за спин всадников посыпались непонятные существа, и ближайшие жиранцы стали легкой добычей. Но нужно сказать к чести остальных, они быстро пришли в себя и оказали яростное сопротивление. В этот раз лазутчики даже не пытались уйти, они понимали, это бесполезно, и просто старались дорого отдать свои жизни. И это им хорошо удавалось. Гартош уже пожалел, что повел людей в эту бесполезную атаку. Нужно было окружить отряд и расстрелять его из укрытий. Но теперь применять стрелковое оружие стало невозможно, все сошлись в рукопашной схватке. Гартош проскочил через весь вражеский порядок и связал боем самых дальних противников. Он уже успел зарубить одного врага и ранить другого, когда кровь из раны на лбу стала заливать правый глаз. Все это грозило обернуться большими неприятностями, но, к счастью для сотника, схватка подошла к своему логическому завершению. Все-таки сказывалось численное преимущество виктонийцев, плюс фактор неожиданности. Гартош уже собирался спешиться, так как рубиться в лесу верхом на крупном единороге было крайне неудобно, когда услышал крик Вирона. Гартош, повернувшись на крик, Оскол увидел исчезающее марево подпространственного перехода. Это один из жиранских магов решился уйти, второго с трудом удерживал Вирон. Гартош бросил своего раненого противника и, не раздумывая, послал Агаральда по четкому следу. Через мгновение он оказался посреди внутреннего двора какой-то крепости. Вокруг беглого мага уже успели собраться несколько жиранских офицеров и богато одетых господ. Все оторопело уставились на возникшего вслед за магом единорога и на его заляпанного кровью всадника. Оскол направил Агаральда вперед и от души наискосок рубанул зазевавшегося мага. Молодецкий удар, как и в случае с Волием, отделил голову вместе с рукой от остального тела. Не таких сусликов выливали, выдохнул сотник единорогов. И пока тело распадалось на две части, а жиренцы пытались прийти в себя, бравого рубаки уже и след простыл. Но через мгновение он вернулся, чем еще больше ошеломил присутствующих, бросил еще раз, погрозил кулаком и исчез окончательно. На место боя Гартош вернулся спустя всего несколько секунд после своего исчезновения. За это время мало что изменилось. Вирон все так же боролся с магом-предателем, все так же добивали оставшихся лазутчиков остальные воины. Сотник мечем, плашмя, ударил противника Вирона по спине, и тот упал под ноги единорогу. Умный Агаральд тут же придавил засранца огромным копытом. Не шелохнешься, малейшие движения и хребет проломит. А ну всем стоять, что есть мочи, заорал Оскол. Застыли все, даже жиранцы. Все закончено. Жиранцам сдать оружие. Жизнь гарантирую. Помощи вам ждать неоткуда. Вы свое дело сделали. Хватит, навоевались. Жиранцев, держащихся на ногах, осталось всего трое. Они переглянулись и по молчаливому согласию бросили оружие. Ведь действительно сделали все, что могли. Облегченно опустили оружие и виктонийцы. Противники показали себя великолепными бойцами и вызывали невольное уважение. На следующий день, согласно показаниям пленных и собственным находкам, вскрывали тайники с оружием и свозили их к месту формирования нового каравана, при этом не прекращая поисков банды Кильтака, которая словно сквозь землю провалилась. Вот что значит отличное знание местности. Росомахи сбились с ног, выискивая хоть малейшие следы, точнее, хоть малейшие достоверные следы, так как ложных хватало с избытком. Этот киток оказался ловким малым, и, похоже, что нижеранцы использовали его в качестве прикрытия, а он их. Было выдвинуто множество версий. Бандиты могли разбиться на несколько групп и раствориться в окрестных селах и хуторах. Они вполне уже могли уйти за Рату или Грату, просто настолько тщательно замаскировали свои следы, что даже опытные росомахи не сумели их найти. А время шло, и близился момент, когда придется держать ответ перед риадскими друзьями. Гартош вновь и вновь обращался за помощью к лесу, но тот равнодушно молчал, не проявляя больше к человеку никакого интереса. Правда, Оскол, уловив в настроении леса глубокую печаль, но отнес это непосредственно на начало осени. И только чуть позже, после одной из многочисленных просьб, он понял, лес разрывается между ним и Китоком. Вот ведь как, оказывается, главарь банды у леса очень даже на хорошем счету. Это сразу подняло Китока в глазах Гартоша на ступеньку выше, а то и на две. После недолгого раздумья Оскол снова зашел подальше в лес. «Я хочу поговорить с Китоком. Просто поговорить», — без обиняков заявил он. Задумчиво шумели деревья, затеяли перекличку птицы, где-то вдалеке завыл волк. Немного постояв, Гартош вернулся к своим, дав лесу время на раздумье, если оно ему было, конечно, нужно. И снова потянулись нудные поиски. Подошли егерские части из внутреннего легиона, и лес вокруг захваченного обоза стали прочесывать частой гребенкой, исследуя каждый куст, каждый бугорок. Еще через день поисков, к группе, возглавляемой Гартошем, вышла молодая косуля. Пугливо поглядывая на людей, лошадей и особенно единорогов, она застыла, готовая скрыться в любую секунду. Что, собственно, и сделала, едва группа снова тронулась с места. Сотник остановил товарищей. «Постойте здесь, по-моему, это за мной». Он не торопясь поехал вперед, и вскоре перед ним снова появилась косуля. Маякуя своим белым хвостиком, она повела человека вглубь леса. Прогулка длилась почти 3 часа и, выведя единорога с всадником к небольшому лесному озеру, косуля исчезла. Гартош осмотрелся. Редколесье и отсутствие кустарника делали это место не самым лучшим для засады, но опытных лесных разбойников это могло и не остановить. Он спрыгнул с невысокого деревца, как и не сломал то. «Ты искал со мной встречи?» Высокий, на удивление молодой, вряд ли намного старше самого Гартоша. Левый глаз прикрывала повязка. «Очень. Если ты начнешь говорить насчет сдачи, лучше сразу прекратить этот разговор. Мы не собираемся сдаваться в руки властей. Как раз наоборот. Я совсем о другом. Вот как? Очень интересно. Я слушаю. Слушай, слушай. Но сперва ответь, что ты знаешь о захваченном вами караване? Вообще-то, я не отвечать сюда пришел. Тебе некого больше выгораживать. Рамера мы взяли, Залтос и Аратик мертвы, их отряды частично уничтожены, частично взяты в плен. Остался только ты. Почему я должен тебе верить? Ладно, не буду требовать от тебя ответа, я сам тебе кое-что расскажу. Залтос и Аратик, которые подбили тебя на захват каравана, на самом деле не бандиты. Да ну, и кто же они? Они лазутчики, из соседней страны. Зачем лазутчикам нападать на купеческий караван, пусть даже и с оружием? Потому, что это не купеческий караван. Это государственный караван с государственным оружием. С такой охраной, Кильток недоверчиво хмыкнул. К этому оружию не хотели привлекать особого внимания, потому и маскировали. А раз маскировали, то оно очень ценно для страны. Кильток рассмеялся. Мы сорвали тайную сделку, а я-то думаю, почему на обычный, в общем-то, грабеж отреагировали с таким масштабом. Вот каких красавцев прислали. Он кивнул на единорога. Наконец-то мне удалось по-настоящему разворотить это осиное гнездо. Даже в самой Таране аукнулось. Ведь аукнулось, подтвердил Гартош. Именно поэтому я и здесь. Мне поручено поиск оружия. У меня довольно большие полномочия, и я предлагаю тебе сделку. Очень интересно. Ты вернешь оружие, и я даю возможность уйти тебе и твоим людям. Уйти куда захотите, хоть за Рату, хоть за Грату. Обещаю, что ближайшие 3 дня никакой погони за вами не будет. Ты с ума сошел. В кои веки мне удалось насыпать перцу под хвост императору, и ты хочешь, чтобы я от всего отказался? Ни за что. Я понимаю, у тебя с императором какие-то разногласия. Непримиримые разногласия. Пусть даже так, непримиримые разногласия, но подумай о своих людях. Месть императора будет такой, что можно ужаснуться, уж я-то знаю. Ты знаком с императором, я сын лорда Дангала, главнокомандующего армией, Гартош Оскол. Моя семья всегда была дружна с императорской. Какая цаца к нам пожаловала? Мне стоит раскланиться или упасть на колени. Тебе стоит прекратить поясничать. Как тебе мое предложение? Если тебе не жалко себя, пожалей своих людей. Они знали, на что шли. А теперь, когда я узнал, что в деле замешана честь императорской семьи, я тем более не отдам оружие, и вам его никогда не найти. Посмотрим, процедил Гартош. Я хотел сэкономить свое время и спасти ваши жизни. Даже готов был не отбирать вашу свободу. Больше я ничего, никому, не буду предлагать. Вы все покойники. Зря ты влез в это. Гартош развернул единорога и галопом пустил его подальше от этого мстителя. Скрывшись за деревьями, он перенесся к своей команде, уже начавшей проявлять беспокойство. Прибыв на место, он снова развернул карту. Исходя из того, где происходила встреча и с какой скоростью мог передвигаться Кильток, круг поиска сужался в несколько раз. Ввиду важности дела и затянувшегося поиска, в район, где скрывался Кильток, были переброшены еще 3 сотни росомах. Для этого черной сотне снова пришлось поработать в качестве извозчиков. Соответственно, и командование перешло к более опытным в лесных делах росомахам. Оскол с командой оставался на подхвате для военной и транспортной поддержки. Несколько раз Гартош чувствовал, как лес пытается привлечь его внимание, но он демонстративно игнорировал эти попытки. Ему теперь было глубоко наплевать, что будет с лесом и бандой Одноглазого, потому что он просто-напросто обиделся. Даже не так, он был зол на Кильтока, не понимающего, какое пятно может упасть на империю и выгоды предложения Оскола, на лес, не желающий помогать только Гартошу, и, наконец, на верховный штаб, устранивший Гартоша от командования. Так что все эти лезшие под копыта зайцы, прыгающие в седло белки и кружащие над головой стайки птиц, его теперь мало интересовали. Тем более, что дело шло к завершению, привлечение таких сил дало результаты. Нашли еще 2 небольших тайника с оружием, принадлежащих, вероятно, банде Кильтока. После пересчета всего найденного оружия и сравнения со списками каравана, стало понятно, недостает только того оружия, которое, скорее всего, находилось на руках у разбойников. И разбойники, понимая, что пощады ожидать им теперь не приходится, решились применить это оружие, то есть, пошли на прорыв. Банда разделилась на 2 группы. Одна ночью просочилась сквозь заслоны и ушла на северо-восток, рассчитывая скрыться среди многочисленных болот и озер. Другая группа также ночью двинулась строго на восток, стремясь перейти Грату и раствориться в бескрайних лесах. Тут же были организованы погони, а также с помощью черной сотни, перехват.